У вас гениальная способность отыскивать мельчайшие подробности. Я придаю им большое значение. Вот моя монография насчет отыскивания следов ног с примечаниями о том, что гипс хорошо сохраняет отпечатки следов. Вот маленькая брошюра о влиянии ремесел на форму руки с фотографиями рук кровельщиков, моряков, рабочих, делающих пробки, композиторов, ткачей и шлифовальщиков. Все это вопросы большого практического интереса для ученого-сыщика, особенно в случаях неопознанных трупов или для ознакомления с антецедентами преступника. Но я надоедаю вам с моим коньком. «Нисколько», — серьезно ответил я. «Все это чрезвычайно интересует меня, особенно с тех пор, как мне пришлось видеть на практике применение ваших рассуждений. Но сейчас вы говорили о наблюдательности и способности к выводам. Одна из этих особенностей до известной степени предполагает и другую». «Ну, не совсем», — сказал он, с наслаждением откидываясь на спинку кресла и выпуская из трубки клубы голубого дыма. «Вот, например, наблюдательность доказывает мне, что сегодня утром вы были в почтовом отделении на улице Вигмор, а способность к выводам дает уверенность, что вы отправляли там телеграмму». «Верно», — сказал я, — «верно, и то, и другое. Но, признаюсь, не вижу, каким образом вы узнали это. Я сделал это по внезапному побуждению и никому не сказал ни слова». «Дело самое простое», — заметил Холмс, усмехаясь при виде моего изумления. «До смешного простое, не требующее объяснений. А между тем оно может служить для объяснения границ между наблюдательностью и способностью к выводам. Наблюдательность заставляет меня заметить комочек красноватой земли, прилипший к подошве вашего сапога. Как раз напротив улицы Вигмор поднят тротуар и разрыта земля так, что трудно не наступить на нее. Земля эта особого красноватого оттенка, и, насколько я знаю, встречается только в этом месте. Вот все, что касается наблюдательности. Остальное дело способности к выводам».